Но об этом потом, потом. А сейчас она расстроена, потому что Сандик, имя далось ей с трудом, приехал сюда туристом, и их автобус обстреляли, и он немного задет, но ничего страшного. Полежит недельку и уедет в Россию. Этот мальчик ей дорог как сын, потому что... Тут Наташа немного сбилась с ровной дороги и решила не продолжать, пока не придумает чего-нибудь прилично достойного. И никаких писем, никаких документов. Алик еще пошебуршился, но уже затихая спросил, когда она собирается сюда. На что она ответила, что не знает, но не раньше, чем через полгода. Алик взвился снова. «И я буду все это время в подвешенном состоянии?» Наташа спокойно удивилась. «Почему же? У тебя семья, дочь, сын в Париже. Что тебе до того, что я расскажу о старой-престарой истории, в принципе, даже не моей?» «Но я же...» — закричал было снова Алик, но вовремя заткнулся, так как ей, такой холодной официальной даме, чужой и далекой, вовсе не нужно знать, что все вернулось на круги своя, и что Инка — это лишь самоудовлетворение плоти, а она — его вечная страстная любовь, которая затаилась глубоко, а теперь вот возбухает наружу. Но сейчас он ничего ей не скажет. Пусть она приедет сюда, и все может быть. Хотя Алик понимал, что никаких «может быть» не будет, но надежда, хлипкая и худосочная, все же не отпускала его. Такой был разговор. И сейчас Наташа вдруг вживе вспомнила его. Почему? Может быть, там что-то происходит? Но что? И как Алик встретится с Сандриком? Никак. А если даже да, то Сандрик, этот ледяной торос, никогда ничего никому не скажет. А вариант для Алика она уже придумала, задействовав покойную Марину. Ничего получилось. Сладко, слезно и правдоподобно. Дрянь она, Наташка, с ней так и надо поступать, как поступает Динар. Ох, Динар, ну как зубная боль. Но она должна быть ему благодарна за то, что он придумал эту интригу с бароном. Для чего вот только? Но она ничего дурного делать не будет. Почему она так сразу восприняла барона? Скорее всего, потому, что он как бы уже не мужчина, а дух, дух человека почти бесплотного. И вот с ним она могла бы существовать рядом без отвращения, досад и раздражения. Пусть Динар резвится как хочет, а она будет следовать своему первому ощущению покоя и достоинства этого человека, покоя рядом с ним и достоинство рядом с ним, что бы там ни было. Незаметно для себя Наташа заснула, и снился ей пейзаж, пронзительный по яркости и прелести красок пруд, полузаросший трясиной с лилиями, сиреневыми и белыми на воде, с кувшинками по краям ряски, деревья необыкновенной зелени, какой не бывает даже в весну, дорогой, вьющейся в полях под солнцем, и двумя женщинами, молодой и старой, на дороге, в длинных платьях, передниках в пол, с красивыми, сверкающими на солнце волосами, закрученными в тугие узлы. Женщины мягко жестикулировали, смеялись чему-то, и им было, видимо, необыкновенно хорошо среди тишины и природы. А рядом с ними ходил пушистый кот, важно переминаясь лапами и, поглядывая ласково